18. Спуринна, который командовал гарнизоном Плаценции, достоверно знал, что Цицина еще далеко. Но даже если бы виталианцы действительно оказались близко, он все равно рассчитывал держать своих солдат за городскими укреплениями и не думал пытаться противопоставить свои три преторианские когорты, 1000 легионеров и небольшое число всадников, закаленные в боях армии. Но разнузданные и непривычные к походам солдаты, не обращая внимания на центурионов и трибунов, захватывают боевые значки, смотри примечание 49-е, и вымпелы, смотри примечание 50-е, устремляются вон из лагеря и угрожают дротами командующему, который пытается их удержать. Примечание 49-е. Когорт и манипул. Примечание 50-е. Конных отрядов. Конец примечаний. Слышатся крики, будто Отона предали, будто Цицину призвали в город. Спуринне пришлось согласиться на безрассудные требования солдат. Сначала он не скрывал, что действует по принуждению, но потом прикинулся, будто и сам хочет того же, рассчитывая, что мятеж все равно затихнет, а ему таким путем удастся сохранить власть.